Глава 47. Киев явился Ушицу ослепительным. Разлив Днепра солнечный, необъятный. Соборы в ликующем золоте. Крещатик в великолепии дворцов. На улицах толпы молодых загорелых людей. Пляжи полны купальщиков. В ресторанах не сыщешь мест. Ночью город, как огромная сверкающая люстра, отраженная в темном Днепре. Никакой войны. Наряды, спектакли, венская опера, французское варьете, итальянский театр. Это вызывающее ликование, ненасытные наслаждения, увеселение и вкушение казались Ушицу признаками близкой беды. Тьмой на улицах, воем сирен, ночными ударами бомб. Прямо с самолета он встретился с Артуром Витальевичем Насеткиным. Загорелый, азартный, с черными до плеч волосами, ястребиным когтистым взглядом, окруженный роем телефонных звонков, он встретился с Ушицем в закрытом ресторане на берегу Днепра с видом на солнечный разлив. Несколько дюжих охранников в раздутых черных пиджаках с проводками на затылках оберегали их уединение. Первые минуты, когда официант еще не разложил перед ними карту вин, Насеткин молча буравил Ушица черными, немигающими глазами, проникал в его тайные умыслы. Так геологи алмазным буром врезаются в толщу пород, извлекают пробы, надеясь обнаружить состав. Ушиц чувствовал алмазные кромки бура, прятал глубоко свою тайну, недавнюю встречу с полковником Марковиным, полученное от него задание. «Ничего не поделаешь, такова реальность», — Насеткин ухватил взгляд Ушица, устремленный к охранникам. «Дважды на меня покушались. Я опасен для России. Она пытается внедрить агента в мое окружение». Ушицу казалось, что его испытывают на детекторе лжи. Он старался управлять своей мыслью, запрещал вспоминать встречу с полковником в ресторане «Ваниль». Его нежданный аристократический облик, сходство с дипломатом и голливудским актером. Вместо этого представлял проститутку в черных ремнях, взмахивающую плеткой. «Надо беречься, как ни чуток был Лев Давыдович Троцкий, ведь не уберег же себя». Глаза Насеткина выуживали, исследовали, угадывали. «Теперь я вынужден сократить свои встречи до минимума». «Это разумно». Ушиц сражался с детектором лжи, не позволяя мысли вспоминать квартиру в Свиблово, розочку, альпийский домик. Подсовывал детектору сауну с пышной красавицей, стеклянной от пота. «Вы единственный, Леонид Семенович, с кем я встречаюсь на этой неделе». «Благодарю за встречу, Артур Витальевич». Ушиц понял, что испытание на детекторе завершилось, ему удалось обмануть мерзкий прибор. «Хотел выразить свое восхищение, Леонид Семенович, вашими недавними акциями. Украинский флаг на российском телевидении, украинский трезубец на российской железной дороге, сожжение мемориального военного кладбища. Эти прекрасные жертвенные женщины, о них никогда не забудем. Они были мстительницы, были матери, сестры, невесты, у которых злой фараон Тутанхамон отнимает любимых. Вы правы, в их поступках было нечто античное. И, конечно же, бесподобный полет валькирий. Эти четверо юношей, сгоревших в небе над Кремлем. Четыре икара. Я слышал, что Тутанхамон после этого случая замкнулся в бункере, ищет двойников по всей России, сбивает лазером ворон над своей резиденцией. Вы великий художник, Леонид Семенович, художник поля боя. Отдадим должное Рему Аркадьевичу Пелевскому. Ушиц делился славой с несчастным Пелевским, рыдавшим в кабинете Лубянки. Теперь он изнывал от страхов в особняке с купидонами. Пелевский, апостол Егора Тимуровича Гайдара, проповедует его вероучение и готов взойти на крест. «Вы правы, апостольское время. Время великих мучеников и великих предателей. Ястребиные глаза Насеткина впились в ушица, когти вонзились. По испуганной плоти пробежала мука, сотрясла и застыла в области паха. Парапланы Пилевского, так назовут эскадрилью украинских бомбардировщиков, летящих бомбить Москву. В глазах Насеткина мелькнула тень птицы. Ушиц почувствовал, что изобличен. Насеткин мигнет охранникам, те его схватят, поволокут в застенок, и он в цепях, истекая кровью, расскажет о полученном задании, о связях с русской разведкой. Оговорит себя, назовет множество имен, которые вырвет из его памяти пытка. «Теперь о приятном, Леонид Семенович. На ваш счет перечислена сумма, которая позволит вам обзавестись особняком в Венеции или на Лазурном берегу, или на озере Камо». «Лучше везде», — встрепенулся Ушиц. Оба засмеялись. В глазах смеющегося Насеткина было столько веселья, остроумия, радушия, что Насеткин показался родным. Ушиц любил его, хотел признаться в любви. Это пылкое побуждение пробежало мукой и замерло в области паха. Пах был областью, где копились самые разные побуждения Ушица. «Эта война такая трагедия!» — Ушиц горько качал головой. При этом думал о зеленых водах Венецианского канала, на которые станет смотреть из стрельчатых окон особняка. «Мы с вами старались предотвратить войну, но стараний, увы, не хватило». Ушиц сожалел, винился в недостатке стараний. Связывал себя с Насеткиным общими, хотя и тщетными стараниями. Он и Насеткин были соратники общего, опасного, благородного дела. «Слава Богу, что ваших усилий, Леонид Семенович, не хватило, и что Россия начала войну первой», — Насеткин ошеломил Ушица. «Русские, а не украинские танки пересекли границу. Мы долго выманивали Россию на эту войну, как выманивают зверька из норки. Тутанхамон не хотел воевать, трусил. Мы разработали сложнейшую операцию, чтобы выманить его. Обстреливали Донецк, показывали оторванные детские ножки и ручки, мольбы русского населения о защите. Мы внушали Тутанхамону, что на Украине ждут не дождутся русских войск, пекут караваи, чтобы встретить русские танки. Показывали живущих на Украине прорусских лидеров, готовых возглавить новую пророссийскую власть. Распространяли ложь о слабости западных стран, о нежелании воевать с Россией, о новом Мюнхене, когда Запад закроет глаза на захват Украины. Мы оплачивали российских комментаторов, ратующих за войну. И, наконец, Тутанхамон не выдержал, послал войска. Угодил в волчью яму. Насеткин потирал ладони, роняя добытые трением искры. Глаза победно блистали. Он был прозорлив, лукав, льстив, вероломен, беспощаден и величав. Был тайной властью, которая возносит и свергает царей, подносит за здравные кубки и кидает в них яд. Ушиц им восхищался. «Россия не просто проиграет войну. Россия исчезнет. Мы напечатаем географические карты, на которых не будет России». Насеткин открывал Ушицу сведения, о которых тот не ведал. Насеткин награждал Ушица тайнами, приближал к себе, делал равным себе. Ушиц чувствовал величие Насеткина, принадлежность к закрытым мировым кругам, управлявшим историей. Россия вступила в войну на костылях. Это обрубок России, окурок России. Ей управляют воры. Они украли у России армию, военную промышленность, военную науку, полководцев, солдат. Воры не умеют воевать. Главари России презренны, трусливы, бесталанны. Готовы предать Тутанхамона, повязать и выдать нам. Насеткин повел глазами, и в них не осталось белков, а одна полыхнувшая ненависть. Он видел, как к нему ведут связанного врага, бывшего прежде другом, и на углях пламенеет раскаленный до красна шкворень. В России не осталось творцов. Мы провели операцию обезвоживания. Все творцы, художники, инженеры, ученые, мыслители покинули Россию и работают против России. Ей не устоять. Россия – это разбитый горшок. Падает, сохраняя форму горшка, хотя состоит из черепков. Мы соберем черепки и слепим другую Россию, но это будет не горшок, а погребальная урна. Ушица слепила беспощадность Насеткина. Это был блеск топора. Топор был праведный. Плахи, которые готовил Насеткин, были праведные. Ушиц был праведной плахой и праведным топором. Он был гончар, готовый слепить из России погребальную урну. Прислушайтесь, Леонид Семенович, слышите, как лязгают конвейеры военных заводов Америки, как ревут танки на танкодромах Европы. В России не хватит гробов для солдатских останков, но оружием, которое подавит Россию, владеете вы, Леонид Семенович. Вы, оружейник, стреляете не по танкам, не по командным пунктам, не по бункеру Тутанхамона. Вы стреляете по смыслам, меняете ход истории. Ваша эстетика магического конструктивизма есть Манхэттенский проект 21 века. Без единого выстрела, только магией своего искусства, вы превращаете героя в труса, гения в слабоумного, верно подданного в предателя. Русская разведка не понимает, каким оружием вы владеете, иначе она бы вас уничтожила или посадила в шарашку и заставила работать на себя. Создавать ваши гениальные иллюзии. Они погружают противника в помешательство, и его дивизии сдаются без боя. Солдаты убивают своих командиров, священники сжигают священные книги, безумцы взрывают памятники, женщины убивают своих нерожденных детей. Вы меняете ход истории, управляете ее причудливыми руслами. Ушиц был поражен. Ему открывали истину о нем самом. Он тайно чувствовал свое величие, но никто не признавал его. Он предполагал свое всесилие, но не было повода его испытать. Он понимал, что создает небывалый театр, где сценой служат поля сражений, гибнущие континенты, исчезающие народы. Сидящий перед ним человек открывал Ушицу его величие, потому что сам был велик. Он был акушер, повивальная бабка, принимал роды. Рождался Ушиц подлинный, а не мнимый, могучий, свободный, бессмертный. Был подобен Насеткину. Был его воплощение. Был его сын. Насеткин был отец, и Ушиц испытывал к нему безграничную сыновью любовь. В России, Леонид Семенович, существуют две политические философии, два взгляда на историю. Насеткин из религиозного проповедника превратился в кафедрального профессора. Строг, сух, назидателен. Один взгляд пестует Кирилл Кириллович Ахмутов, другой пестую я. Ахмутов считает, что русская история предопределена. Она от Бога. Надо угадать русскую историю, подставить ей паруса. Он считает, что ветер русской истории нисходит с небес, подчиняется Божьим законам. Опытный правитель угадывает ветер русской истории и подставляет ей паруса. Я же считаю, что ветер русской истории создают творцы истории, такие как вы, Леонид Семенович. Вы своим магическим искусством создаете ветер истории. Вы и есть ветер истории. Ахмутов и я, мы оба были близки к президенту. Беседовали с ним на тему государства российского. Сидели на закрытых советах. Но влияние Ахмутова оказалось сильнее. Президент поверил, что ветер русской истории нисходит с небес. Во все века дует в одну сторону и является традиционной русской ценностью. Президент попал в тенета Ахмутова, а я попал в немилость. Был вынужден оставить Россию. Если вы услышите миф о двух тайных орденах, ордене Херсонес и ордене Кёльн, знаете, что это выдумка досужих политологов. Нет никаких орденов. Есть Кирилл Кириллович Ахмутов, который ведет Россию к катастрофе. И я, который хочет спасти Россию от нее самой. То есть ее уничтожить. В глазах Насеткина снова блеснул топор. Сражаются два взгляда на ветер русской истории. Не сходит ли он с небес, и мы лишь ветряные мельницы, в которых мелятся зерна истории, или мы ветряные генераторы, создающие ветер, и в этом ветре рождаются зерна истории, рождается история. Вы ветер, Леонид Семенович. Ушут смотрел на Насеткина с религиозным обожанием. Насеткин казался прекрасным, как образ в иконостасе. Черные волосы кольцами сбегали к плечам. Глаза чудесно сверкали, словно отражали множество зажженных лампад. Власть его над Ушицем была беспредельна. Безгранична была любовь к нему Ушица. Тот готов был принять за него смертные муки, и эти муки были желанны и сладостны, как у христианских апостолов. Счастьем было оказаться с ним на берегу сверкающего Днепра среди златоглавых соборов. «Я ветер», — повторял Ушиц, — «я ветер». Обед был отменный. Горилка жгла, сало бело-розовое просвечивало на солнце. В борще дрожали золотые колечки жира. Галушки, когда их надкусишь, пыхали паром. Расставаясь, Насеткин поручил Ушицу провести открытое заседание русского правительства в изгнании, где правительство обнародует программу русского освобождения. Заседание должно быть оформлено в духе магического конструктивизма и явить собой действо, поражающее воображение. «Я ветер истории», — повторял Ушиц, возвращаясь с обеда. «Я исторический ветер».